Глава 29. Отец Жан Моро возглавлял миссию белых отцов близ Уарглы. У него были белоснежные волосы и добрые глаза, а весил он немногим больше листика. Его миссия состояла из сиротского приюта, больницы и часовни. Все это размещалось в одном здании, расположенном в тени большой пальмовой рощи за пределами оазиса. Миссия была бедной. В часовне висело единственное распятие, которое помещалось над алтарем, сложенным из глинобитных кирпичей. Приют располагал соломенными циновками для каждого ребенка и шерстяными одеялами, поскольку ночи здесь были холодными. Больница занимала небольшую комнату с двумя койками, столом и шкафом, где отец Жан хранил медикаменты. Миссия была окружена глинобитной стеной с большими деревянными воротами, которые никогда не закрывались. С одной стороны к зданию примыкали огороды, загоны для овец и коз, а также курятник. Отец Жан регулярно обращался к кардиналу Лавижери, архиепископу алжирскому и основателю белых отцов, прося прислать то, в чем остро нуждалась миссия. Кардинал столь же регулярно отвечал, посылая обильные благословения, но ничего испросимого. Отец Жан докучал старым друзьям во Франции, и те присылали лекарства и консервы. Приют и больница всегда были заполнены до предела. Часовня всегда пустовала. Население Уарглы ценило доброжелательность белого отца, пользовалось его медицинской помощью, но в его религии не нуждалось. За 20 лет своего миссионерского служения ему удалось обратить в христианство только одного человека, но отец Жан был очень терпеливым. «Если мы будем заботиться о людских телах и умах, за ними последуют и души», — говорил он. Он без устали трудился от рассвета почти до ночи. Жители Уарглы ему доверяли. Тем самым единственным человеком, обращенным в христианство, была Милика, девушка, осиротевшая еще в младенчестве. Обычно дети содержались в приюте до 8 лет, а затем уходили, освобождая место для младших. Но Милика задержалась. Она быстро обучалась. В 10-летнем возрасте она помогала отцу Жану учить других детей. В 18 ее познания в медицине почти не уступали его собственным. Она великолепно умела ладить с пациентами. Ее помощь была поистине неоценимой, поскольку она еще ухаживала за животными и продолжала учить детей. Милика преподавала французский, географию и арифметику. Она готовила детям еду, лечила их синяки, шишки и воспаление глаз. Милика боготворила отца Жана. Строго говоря, она не являлась новообращенной, поскольку отец Жан фактически вырастил ее, и в его Бога она верила гораздо меньше, чем в самого отца Жана. В эту миссию Муса и привез Поля глубокой ночью. Поль был без сознания. Муса крепко привязал его к седлу Михари. Отец Жан позвал Милику, и они втроем сняли Поля с верблюда и перенесли в комнату Милики. Больница, как всегда, была полна, а других помещений, пригодных для таких целей, не имелось. Милика не возражала. Такое случалось часто. Она могла ночевать и в приюте на соломенной циновке. Отец Жан трудился всю ночь. В прежней жизни, до принятия сана, он был врачом. Война в Европе унесла жизни его жены и детей, а его самого сделала седым. Тогда ему еще не исполнилось и 25. Здесь он лечил все существующие заболевания. Ему приходилось ампутировать конечности и накладывать швы на изуродованные тела. Он был сведущ в медицине не хуже любого знахаря на юге Алжира, поэтому он вполне мог сделать врачебный прогноз по своему новому пациенту и рассказать об этом туарегу, ожидавшему во дворе. «Этот молодой француз умрет. Он перешел опасную черту. Думаю, и без огнестрельного ранения пустыня уже высосала из него все жизненные соки». «Он не умрет, святой отец. Он сильный человек и хороший. Пустыня не убила его, когда у нее для этого были возможности. Он станет одним из чудес вашего Бога». Отец Жан улыбнулся. «Простите, я забылся. Сказываются долгие годы работы врачом. Вы говорите мне слова, которые я должен был бы сказать вам. Разумеется, я буду молиться о том, чтобы ваши надежды оправдались. Я сделаю все, что в моих силах». Мелика заступила на свое первое дежурство у постели пациента. На рассвете Туарек уехал. Рана была воспалившейся, с нагноением по краям. От нее исходило ужасающее зловоние. Отец Жан качал головой. «Если бы ему выстрелили в руку или ногу, я бы произвел ампутацию и остановил заражение организма», — сказал он Мелике. «Но у него плечевая рана, и я просто не знаю, что делать». Он обрезал кожу по краям раны и промыл ее карболкой, шепча при этом молитвы. Мелика промывала рану каждые несколько часов и меняла повязки. Иногда Поль вскрикивал от боли, поскольку вместе со снимаемым бинтом отрывались кусочки кожи. Пуля пробила ему плечо насквозь, проделав большую дыру на влете и еще более крупную на вылете. Стоило перевернуть больного, как у него открывалось кровотечение. Мелика отгоняла от него назойливых мух. В бреду он много говорил, бормоча о Муссе, приходской школе при соборе Сен-Поль. Он вспоминал Флатерса, Недотепу и Реми. Последнее имя Мелика запомнила очень хорошо. Реми. Реми. Рука. Его рука. Однажды пациент вскочил на постели, крича, что ему отсекли руку. Мелика успокаивала его, повторяя снова и снова. «С вашей рукой все в порядке. Она при вас. Тише!» Мелика вытирала ему вспотевший лоб и обмывала губкой, чтобы унять внутренний жар. Маслом из козьего молока она смазывала его распухшие губы и растрескавшиеся кровоточащие ступни ног. Она читала больному вслух, хотя сомневалась, что он слышит. Читала Библию отца Жана и книги по медицине. Читала названия разных мест на картах, по которым учил ребятишек географии. И вообще читала все, что могла найти. Облик пациента завораживал Мелику. Она впервые видела такого обаятельного молодого человека. У него были густые светлые волосы, почти достигавшие плеч. Окладистая борода имела цвет янтарного меда. Ухаживая за ним, она пыталась представить, кто он, представить его жизнь. Она знала, что он военный, и зовут его Поль. Это она узнала от Туарега, который привез его сюда. А больше она не знала почти ничего. По ночам он кричал. По лбу обильно струился пот. Тогда Мелика качала его, как ребенка, и тихо шептала, стараясь успокоить. Она не знала, через что ему довелось пройти, а Туарег об этом ничего не рассказал. Она поила его козьим молоком, поднося ложку к губам. Он проглатывал молоко, даже не просыпаясь, и шевелил губами, прося еще. Он был совсем отощавшим, кожа до кости, и она старалась давать ему побольше молока. Мелика пела ему гимны, которым научилась, когда была единственной прихожанкой на службах в маленькой часовне. Она знала легенды Шамба и ради забавы переложила их в стихи, а к стихам подобрала музыку. Конечно, звучало это ужасно, но солдат находился без сознания и вроде бы не возражал. Иногда ей казалось, что на его лице появлялась улыбка. Отец Жан тоже слышал ее пение. Он кивал и улыбался. Мелика всматривалась в лицо воина и представляла, что он видел и чем занимался в пустыне. В его крике было столько ужаса, столько страданий. Мелике не хватало воображения, чтобы все это представить. Жизнь в миссии отца Жана была вполне безопасной, и, успокаивая пациента, Мелика всегда с радостью напоминала ему об этом. Тыльной стороной пальцев она гладила его по щеке. Касалась волос на груди. Они были золотистыми и мягкими, как шелк. Откинув одеяло, она смотрела на его руки. Она не только смотрела, но и обмывала их прохладной водой, приподнимая то одну, то другую. Отец Жан говорил, что поддержание тела пациента в чистоте благотворно сказывается на его состоянии. Это она чувствовала, касаясь вымытой кожи. Конечно, отец Жан имел в виду нечто другое, а не ее собственные ощущения. Мелика водила губкой по животу пациента и его ногам. До этого она не видела мужского тела. Точнее, видела, но не так, как тело этого мужчины. Всякий раз, когда она обмывала его, внутри у нее вспыхивал огонь. Щеки пылали от стыда. Она позволяла себе необычайные вольности с мужчиной, находящимся без сознания. Этому ее никто никогда не учил, и в первую очередь отец Жан. На пятый день его вытолкнуло на поверхность сознания. Там были голоса и красота, музыка, женский голос, мягкий, успокаивающий, красивый. Ему захотелось увидеть обладательницу голоса. «Кто вы?» — спросил он, глядя на нее широко раскрытыми, полными страха глазами. «Мелика». «Мелика. Красивая. Как приятно», — ответил он и тут же погрузился в клубящийся туман. На следующий день он очнулся снова, и опять его глаза были широко раскрыты и полны страха. «Кто вы?» «Мелика», — вновь ответила она и взяла его за руку. «Мелика». Страх прошел. Он улыбнулся и сжал ее пальцы. Как и вчера, он продирался сквозь клубы тумана. Еще через день его глаза оставались широко распахнутыми, но страха в них уже не было. «Мелика», — произнес он. «Я что, умер? Вас послал Бог?» «Вы не умерли, месье Поль», — засмеялась она. «Правда, вы были близко к смерти, но остались жить. Вы находитесь близ Уарглы, вам ничто не угрожает». «Уаргла», — с удивлением повторил он. Сквозь туман он видел мягкие карие глаза, темные волосы и теплую улыбку на круглом лице. Какое прекрасное, совершенное видение! Потом он уснул. Его дыхание стало глубже и спокойнее. Мелика расчесала ему волосы и хирургическими ножницами отца Жана подрезала там, где они лезли в глаза. Он не стригся месяцами. Она надеялась, что он не станет возражать. Комнату она покидала лишь ненадолго, чтобы помолиться за него в часовне. Он то приходил в сознание, то снова проваливался в свой призрачный мир. Что-то вспоминал, но отдельными кусками. Он подумал, что надо назвать ей свое имя. «Поль», — представился он. «Меня зовут Поль». «Да», — кивнула она и потрогала его лоб. От ее прикосновения лбу стало прохладно, и Поль улыбнулся. Чтобы она прикасалась почаще, он стал чаще улыбаться. Однажды его разбудила гроза. Дождь хлестал в окна комнаты Мелики и сбегал по глинобитным стенам. Поль проснулся от вспышки молнии, услышал раскаты грома, и безумство стихии передалось ему. Он кричал и всхлипывал. Мелика прижимала его к себе, будучи не в силах предложить ему иное утешение, кроме тепла и покоя своего тела. Поль в отчаянии цеплялся за нее. Вместе с грозой прошли и его страхи, и он тихо уснул. Увидев, что он спит, она отвела ему волосы со лба. Это балансирование между сознанием и забытьем длилось целых 2 недели. Жар в его теле не утихал, что очень беспокоило отца Жана. Все эти дни Мелика почти безотлучно проводила у постели Поля, шепча ему на ухо, говоря с ним, рассказывая истории и развлекая пением. Она промывала его рану и накладывала холодные мокрые тряпки, чтобы жар не так донимал его. Каждый день он становился ей все ближе. Как-то ночью она нагнулась за тряпкой, упавшей у него со лба, и грудью задела его щеку. У Мелики что-то забурлило, во всем теле появилось незнакомое покалывание, душу охватило странное ощущение красоты вперемешку с тоской. Ее соски отвердели. От страха у нее перехватило дыхание. Она стыдливо посмотрела на него. Вдруг не спит? Он спал, глубоко погрузившись в свой мир между сном и забытьем, где проводил столько времени. Она оглянулась на дверь. Время было позднее. Все обитатели миссии спали. Сюда никто не войдет. С громко бьющимся сердцем Мелика присела на край кровати. Поддавшись порыву, не осознавая своих действий, но не в силах противиться охватившим ее чувствам, она сняла блузку, а затем и нижнюю рубашку. Прохладный воздух ласкал ей груди, вызывая дрожь. Она вновь ощутила внутренний огонь, теплый, сладостный, запретный. Ей не верилось, что все это происходит с ней, но она напрочь забыла о приличиях, следуя только своему желанию. Дрожа, она наклонилась и осторожно коснулась соском губ Поля. Она закрыла глаза, перестала дышать, куда-то уплывая вместе с потоком наслаждения. Поль очнулся от ее прикосновения. Губы инстинктивно сомкнулись вокруг соска, язык облизал сосок. Потом он осторожно зажал сосок зубами и потянул на себя, продолжая водить языком и познавать. Все это происходило во сне. Сосок отвердел. Милика тихо застонала от наслаждения. Ее страшило, что он может проснуться, и в то же время ей хотелось его пробуждения. Она прижалась к нему, и он снова откликнулся. Шум снаружи вернул ее к действительности. Милика порывисто выпрямилась и торопливо оделась. Это был обыкновенный ночной звук, ничем не угрожавший ей. Однако момент был упущен. Она смотрела на лицо Поля, освещенное пламенем свечи. Ей подумалось, что он почти улыбается. Знал ли он о ее дерзости? Его сознание постепенно возвращалось. Жар в теле оставался, оставалась воспаленной и рана в плече. Но с каждым днем Поль набирал силу. Он все больше ел и пил. С каждым днем щеки становились все румянее. Теперь Милика не сомневалась, он будет жить. «Кто вы?» — спрашивал он, давно зная ответ, но ему хотелось услышать, как она отвечает. «Милика!» — с неизменным терпением отвечала она. «Милика! Милика!» «Звучит, как стихи», — произнес он. Если он и помнил ночное приключение, то виду не показывал. Теперь он садился и проводил в бодрствующем состоянии час, потом два, потом пять. «Вы снова среди живых», — сказала она, глядя, как он ест. Милика кормила его кусочками хлеба, размоченными в козьем молоке, и фруктами, которые тоже мелко нарезала. Он пока еще не мог жевать и просто сосал пищу. «Хорошо быть живым в таком чудесном месте», — сказал Поль. Он толком не знал, как здесь очутился, зато был уверен, что ему не хочется покидать это место. Все в его нынешней жизни происходило медленно, он не хотел спешить. Милика была красивой и совершенной, от него не требовалось ничего. Она делала для него все без его просьб, и ему хотелось, чтобы это чудесное время не кончалось. Казалось, она улавливала его потребности раньше, чем он ощущал их сам. Во сне он слышал ее голос, а проснувшись, видел ее лицо. Она ему снилась. Этого было достаточно, и даже более чем достаточно. Все прочее осталось позади. Его спутники умерли. Он каким-то образом выжил. «Что произошло с остальными?» — в панике спросил он, когда такой вопрос наконец пришел ему на ум. «С какими остальными?» — удивилась Милика. «Вас привезли сюда одного». «Меня привезли? Кто?» «Какой-то туарег». Лицо Поля помрачнело. Это испугало Милику. «Я должен увидеться с командиром гарнизона Уарглы». «Конечно, когда вы достаточно окрепнете». «Нет. Сейчас. Я был не один. Возможно, они еще живы. Я должен сообщить командиру». «Хорошо. Я спрошу отца Жана». Капитан гарнизона пришел в миссию в сопровождении еще нескольких человек. Громко стуча грубыми сапогами, они вошли в комнату, где лежал Поль. Отец Жан попросил Милику выйти. Она боялась, что военные заберут Поля, но они лишь поговорили с ним, пока отец Жан деликатно не выпроводил их. Уходили они какими-то присмиревшими и с мрачным выражением лица. Поль помногу спал. Иногда, просыпаясь и хорошо себя чувствуя, он брал у Милики книгу и сам ей читал, а она с удовольствием слушала, сидя на жестком стуле и закрыв глаза. Он читал ей о пастере и общей хирургии. «Потрясающе интересно», — лукаво улыбался Поль, но ей это нравилось. «Когда я слушаю, как вы читаете, даже карбункул и бешенство кажутся интересными темами», — сказала Милика, и он засмеялся. Она обожала сочный тембр его голоса. Поль читал, пока не начинал клевать носом. Она просила отца Жана достать еще книг. «Еще книг? Он что, единственный пациент в нашей больнице?» — ворчал отец Жан, но беззлобно. Он никогда не видел Милику такой счастливой. Священник наблюдал за ней и думал о своей покойной жене. Его глаза увлажнялись, и он погружался в дела, которыми обычно занималась Мелика. Он вполне мог сам готовить себе ужин и управляться с больными. «На какое-то время», — мысленно добавлял отец Жанна. Наступил день, когда Поль встал. Он опирался на Мелику, обняв ее за плечи. Сделав 5 шагов, он упал, сильно ударившись о пол. Рана в плече открылась, и оттуда хлынула темная кровь. Мелика испуганно закричала. Вместе с подоспевшим отцом Жаном они вновь уложили Поля в постель. Глядя на его совершенно бледное лицо, Мелика с ужасом думала, что своей оплошностью погубила их пациента. «Пожалуйста, живите», — шептала она. «Пожалуйста, не умирайте». Рана выглядела ужасно. Лихорадка сотрясала тело Поля. Мелика не решалась покидать комнату. Встав на колени перед кроватью, она сжимала в руке четки и молилась. На второй день жар в его теле окончательно спал. Когда Поль проснулся, Мелика смеялась и плакала. «Вы!» — задыхаясь от счастья, произнесла она, блестя мокрыми от слез щеками. «Нет, это вы!» — улыбнулся Поль. Его выздоровление пошло быстрее. Он начал есть самостоятельно. Он вполне мог держать ложку, но оба делали вид, что ему требуется помощь. Он попросил чашку чая. Мелика приготовила чай по всем правилам, позаимствовав из неприкосновенного запаса отца Жана. Потом придется искать способ восполнить недостачу. Затем Поль попросил апельсинов. Мелика отправилась на главный базар у Арглы, чтобы самостоятельно выбрать апельсины, и купила целый ящик. Когда Поль ел, апельсиновый сок тек у него по бороде. Мелика смотрела и понимала, что ее поход за апельсинами был не напрасным. Улыбающийся Поль коснулся ее щеки. «Мне бы надо побриться», — сказал он. Она ножницами срезала основную часть бороды, затем нагрела воды и вооружилась бритвой отца Жана. В результате на щеках Поля появились порезы. «Но это пустяки по сравнению с вашей раной», — ободряюще заявила Мелика. Следующей просьбой Поля стали абрикосы. «Хаким их любил», — сказал Поль. Он начал рассказывать про Хакима, но голос дрогнул, и он заплакал. Мелика взяла его за руку. Поль отвернулся, ошеломленный своей слабостью. «Какой удивительный человек», — подумала она. «Я бы рыбки поел», — в один из дней признался Поль. Это желание вызвало у нее панику. На расстоянии 100 лиг от Уарглы рыбы не было. Мелика дала взятку троюродному брату главного слуги правителя Уарглы, и тот раздобыл ей пакет сушеных сардин, пойманных близ побережья Северной Африки. Мелика боялась, что Поль не захочет есть такую рыбу, но он съел с удовольствием. «Tu es ange», — сказал он. «Ты ангел». Таких слов ей еще никто и никогда не говорил. Поль смотрел, как она входит и выходит из комнаты, дорожа каждым моментом. Мелика часто смеялась, и от этого у него становилось светло на душе. «Я ведь ничего о вас не знаю», — сказал он как-то. «Расскажите мне про Мелику». «А тут и рассказывать почти нечего», — улыбнулась она. «Вся моя жизнь связана с миссией. Это все, что я знаю. Дел у меня здесь более чем достаточно. Я счастлива здесь». «Я не ношу паранджи, как женщины в Уаргле. Марабуты оставили меня в покое, а отец Жан ни к чему не принуждает. Говорит, ходи так, как тебе нравится. Еще он говорит, что когда-нибудь отправит меня во Францию учиться. Только я в этом сомневаюсь. Я едва успеваю переделывать за день все дела. Здесь всегда хватало осиротевших детей и больных. Так было вчера, так будет и завтра. Я останусь и буду помогать. Вот и все про Мелику». Пожав плечами, закончила она рассказ. «А откуда вы родом?» «Из одного селения неподалеку. Моя мать была Шамба. Она умерла, когда я была совсем маленькой. Мне говорили, что она была очень красивой». «Так оно и есть. Достаточно взглянуть на ее дочь», — сказал Поль, и Мелика покраснела. Поль уже достаточно окреп, чтобы самостоятельно вставать, но не делал этого. Он предпочитал оставаться в этой комнатке и позволять Мелике ухаживать за ним. Он изыскивал способы растянуть это удовольствие на бесконечно долгий срок. Мелика кормила его кускусом, поднося ложку к губам. Он намеренно расплескивал жидкую кашу, чтобы Мелика вытирала ему подбородок. Она была только рада это делать и ждала таких моментов. Он научился стонать, симулируя боль. Мелика прибегала мгновенно. Поль любил ее запах, ее улыбку. Тревога в ее глазах вызывала у него угрызения совести, которые тут же проходили, и он наслаждался обществом Мелики. Когда он достаточно окреп, Мелика стала водить его на прогулки. Поначалу недалеко. Она наполняла небольшую корзинку козьим сыром, хлебом и фруктами. Они шли куда-нибудь в сад миссии и усаживались под деревом. Вдали виднелись очертания Уарглы, богатой цветами, финиковыми пальмами и садами. Поль столько недель мечтал увидеть Уарглу, однако сейчас не испытывал желания пройти остаток пути до оазиса. Подняв с земли пальмовый лист, Поль церемонно преподнес подарок Мелике. Она радостно засмеялась и обняла его. «Спасибо», — прошептала она. Их взаимное объятие было крепким. Мелика помогла ему убежать от ужаса, отвела от самого края пропасти и вернула к жизни. Он восхищался ее красотой. Он чувствовал, что влюбляется в нее. Их прогулки стали длиннее. «Хочу показать тебе одно место». Поль привел ее на гребень дюны. Место было красивым. Когда-то я стоял тут со своим другом. «Ты здесь бывал?» «Целую вечность назад», — ответил Поль. «Того человека звали Реми. Ты часто говорил о нем, когда находился без сознания». Поль сменил тему и заговорил о другом спутнике. Мелика смеялась, слушая, как они с псом скатывались с гребня вниз. Но, как и в случае с Реми, Поль ничего не сказал о дальнейшей судьбе собаки. Его рассказы о себе всегда бывали отрывочными, и Мелика по-прежнему очень мало знала о нем. Когда ему хотелось поговорить, она слушала, а когда его тянуло помолчать, тоже молчала. Поль знал, недалеко то время, когда ему нужно будет явиться в гарнизон Уарглы. Он и так запаздывал с явкой. Он достаточно окреп и вскоре станет совсем здоров. В том, что касалось туарегов, он не собирался ставить точку, и потому его ждали серьезные дела. Но пока он не мог заставить себя думать о них. Однажды в миссии появился человек, которого Мелика, встретив во дворе возле сада, сначала приняла за нового пациента больницы. Он был немолод, с сидеющими волосами и до крайности изможден. Передвигаться самостоятельно он не мог и практически висел на двоих мужчинах, которые поддерживали его. Им это было совсем нетрудно. Про такого, как он, обычно говорили «И в чем только душа держится?» Казалось, любой порыв ветра может его поднять и унести. Кожа этого человека была почти черной от пустынного солнца, а лицо говорило о большой силе воли, но глаза были добрыми, а тон учтивым, и Мелике он сразу понравился. «Присядьте», — сказала она, указывая на садовую скамейку. «Отдохните здесь, а я схожу за лейтенантом». Мужчина покачал головой. «Я пришел издалека, и мне некогда отдыхать. Если вы не против, я войду вместе с вами». «Хорошо». Мелика провела его внутрь. Едва взглянув на пришедшего, Поль оторопел. Эмоции, захлестнувшие его, мешали говорить. Глаза наполнились слезами. «Эль-Мадани», — наконец прошептал он. «Лейтенант». Поль встал, чтобы поздороваться. Эль-Мадани отстранил сопровождающих и остался стоять на нетвердых ногах. Оба дрожа обнялись — старый алжирец и молодой француз. Долгое время оба были не в состоянии говорить и лишь хлопали друг друга по плечу, пристально смотрели друг другу в глаза, кивали и улыбались. Поль усадил Эль-Мадани на кровать. Мелика и двое стрелков тихо вышли. «Тебе не стоило идти сюда самому», — упрекнул его Поль. «Ты еще недостаточно силен. Прислал бы записку, и я бы пришел». «Когда я услышал, что вы живы, не мог отказать себе в удовольствии. Я должен был сам рассказать вам обо всем». «Как ты...» «Нас нашел пастух». «Нас? Сколько?» 12. Поль закрыл глаза. 12, прошептал он. 12 из 98. «С вами, лейтенант, 13. Вы второй раз воскресли из мертвых. А Побеген?» Мадани покачал головой. Поль закусил губу и отвернулся, сокрушенный услышанным. Он оказался единственным выжившим французом. «Я разыскивал вас, лейтенант, после вашего исчезновения, когда Белкосем начал кричать о новом набеге туарегов. Он сказал, что их было 6 и что они вас убили. Я нашел тело стрелка, пробитого туарегским копьем. Вы к тому времени исчезли. Осталась лишь ваша кровь. Я почему-то решил, что ваша. А еще я обнаружил то, что встречал и прежде. Цепочку верблюжьих следов. Как всегда, они были совсем не к месту». Эль-Мадани ждал, но лейтенант молчал. «Голова у меня тогда соображала плохо. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил. Я ошибочно считал, что верблюжьи следы не к месту. Они всегда были к месту. Кто-то постоянно следил за вами, лейтенант». Эль-Мадани пристально посмотрел ему в глаза. Поль не знал, что ему ответить. «Не торопи меня, Эль-Мадани. Я тебе объясню, когда сам пойму». Капитан Ширак, новый командир гарнизона в Уаргле, едва прибыв из Парижа, тут же навестил лейтенанта де Вриса. «Вы герой», — сказал ему Ширак. «Вся Франция знает ваше имя. Вас наверняка повысят в звании». «Повысят в звании», — скептически повторил Поль и горько рассмеялся. «За то, что не убили?» «Это лучше, чем посмертная медаль за отвагу», — пожал плечами Ширак. «Большинство погибших были бы рады оказаться на вашем месте». Поль знал, что не заслуживает никаких почестей, но сейчас его ум был занят возмездием. «Что Франция намерена предпринять?» — спросил он. «В отношении кого?» «Туарегов? Кого же еще?» «Полагаю, что командование уже планирует ответные действия. Я хочу в них участвовать, господин капитан». «Сомневаюсь насчет ответных действий, лейтенант. Никаких официальных распоряжений я еще не получал. Но у меня есть друг в военном министерстве. Он прислал мне отчеты по дебатам в национальном собрании. Люди шокированы таким исходом «Le Mission Flatters», — сказал Ширак. «Это скандал в национальном масштабе. Это позор. Но правительство опасается международной реакции относительно военного вторжения на плато Ахагар. Турки, итальянцы — все они очень щепетильно к этому относятся. Скажу вам откровенно, я очень сомневаюсь, что такая операция вообще состоится. Наши гарнизоны сосредоточены на севере, слишком далеко от Ахагара. Пошлите меня». Глаза Поля горели решимостью. «Я справлюсь». «Как бы мне ни хотелось, я не имею полномочий самостоятельно отправлять карательную экспедицию на Ахагар. Я не могу действовать без приказов». «Стало быть, ответных действий Франции не последует. Вообще никаких». Ширак протянул ему газету. Заголовок статьи гласил: «Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает это трусливое нападение». Поль рассерженно швырнул газету на пол. «К черту их осуждение! Мы должны сделать что-то ощутимое!» Ширак симпатизировал молодому офицеру, но в Париже он был свидетелем того, как все громкие разговоры о железной дороге и империи полностью стихли. То же случилось и с реакцией по поводу провалившейся миссии Флотерса. Все возмущение воспринималось как попытка запятнать французскую гордость. Военного ответа на устроенную туарегами бойню не будет. Не будет вообще никакого ответа. Франция вскоре позабудет уродливую нелепость экспедиции Флотерса и найдет красивую погремушку, которая поглотит внимание ее граждан. «Будьте терпеливы», — посоветовал Полю Ширак. «Я понимаю ваши чувства. Время не заставит вас забыть пережитое, но оно сгладит края вашей горечи». «Их, капитан, сгладит только разгром туарегов». «Сейчас об этом не может быть и речи. Возможно, позже. Надежда способна укрепить ваши чувства. Кто знает, куда в ближайшие месяцы подуют ветры в национальном собрании. Не забивайте себе голову. Я отправлю вас на родину. В Париже вы сможете окончательно восстановить свое здоровье». «Я не хочу возвращаться во Францию». «Лейтенант, у вас нет иного выбора. Как только вы достаточно окрепнете для путешествий, вы отправитесь в столицу Алжира. Губернатор хочет устроить прием в вашу честь, а затем поплывете во Францию». Ширак взглянул на сокрушенного Поля. «Поймите, я вполне разделяю ваши чувства», — искренне сказал капитан. «Отсутствие ответа нанесло удар по моральному духу всех здешних военных». «Капитан, отсутствие ответа — это оскорбление погибших. Я не намерен забывать о них, и о туарегах тоже». Поля несколько дней одолевали невеселые раздумья. «Что-то случилось?» — допытывалась Мелика. «Я что-то сделала не так?» «Ничего особенного», — торопливо отвечал Поль. «Просто мысли. Разные». Но его мозг продолжал бурлить. В глубине души Поль сознавал, что во время отступления показал себя плохим офицером. Он подвел людей, рассчитывавших на него. Он мог бы сделать много того, чего не сделал, и оставить погибших неотомщенными означало бы подвести их вторично. Ему необходимо поехать в столицу Алжира и встретиться с губернатором, но не ради торжества. Нужно всколыхнуть общественное мнение и кровью синих людей вернуть Франции ее поруганную честь. Дожди разрушили часть стены здания миссии, и отец Жан под палящим солнцем занимался ее ремонтом. На большом куске парусины сделали смесь из песка и извести, принесенных воспитанниками приюта. Отец Жан выкладывал кирпичи, скрепляя их приготовленным раствором. Поль смотрел, как он работает, затем предложил свою помощь. «Дайте-ка я вам помогу». «Благодарю, лейтенант, но вы бы лучше поберегли силы». «Я которую неделю только и делаю, что берегу силы. Надо чем-нибудь заняться». Он стал подавать священнику кирпичи и подносить воду. Тело Поля обрадовалось упражнением. На другой стороне сада он увидел Мелику. Девушка отправлялась в Уарглу за съестными припасами для приюта. Отец Жан заметил, что Поль смотрит на нее. «Удивительная девушка», — сказал отец Жан. «Согласен. Удивительная. Она вас обожает, святой отец». «Выбор у нее невелик», — улыбнулся священник. «Для нее я единственная семья, которую она знает с детства». «Откуда она родом?» «Из Шебабы. Это селение в пустыне, к юго-западу отсюда». «Она мне говорила, что ее мать была Шамба». «Да, ее мать изнасиловали во время набега на селение. Несчастная женщина умерла, рожая Мелику. Ребенок оказался никому не нужным. Мелику вообще могли вынести за пределы селения и оставить умирать. Но ей повезло. Какой-то торговец привез ее сюда». «Люди могли обречь новорожденного ребенка на смерть?» «Такого ребенка, как она?» «Да», — вздохнул отец Жан. «Жители Уарглы не особо жалуют приют. В больницу они ходят охотно, но им не нравится, когда варвары воспитывают их детей. Иногда приют вообще пустует, хотя число сирот не уменьшается. Однако Мелика была ребенком, появившимся на свет в результате набега туарегов. Ее сначала привезли в Уарглу, но там никто не захотел ее брать, и в конце концов она попала ко мне». Оль опустил на землю ведро с водой. «Набега туарегов?» — взглянув на священника, переспросил он. «Да, это были Кель-Аджер, туареги с плато Тассили. Будьте любезны, подайте мне мастерок». «Мелика, ребенок туарега?» — прошептал Поль. «Да», — ответил отец Жан, — «но в большей степени она божье дитя». «В ее жилах течет кровь туарегов. Боже мой!» У Поля вдруг закружилась голова. Он покачнулся, споткнувшись о новую стену. Часть стены обвалилась, а вместе с ней упал тяжелый пласт раствора. «Присядьте, лейтенант», — сказал священник, помогая ему подняться. «Со мной все в порядке, святой отец», — отмахнулся Поль. «Мне нужно побыть одному». Потрясенный услышанным, он пошел по саду, не замечая красоты пальм. В душе Поля дул холодный ветер, и цветы, которыми они с Меликой так восхищались, перестали для него существовать. Воздух, еще недавно напоенный ароматами, теперь пах сахарой и тяжелым зловонием его жизни. Боже, как же он ненавидел туарегов! Как она могла оказаться одной из них? Он брел, не разбирая дороги, не слыша птиц и не видя порхающих бабочек. Все внутри стянулось в тугие узлы. В голове звенело. Он не позволит ей помешать исполнению его долга. Он больше не может оставаться с ней, уступать ее желаниям и доверять своим чувствам. Его первейший, главный долг — отомстить за погибших участников экспедиции. Этого требовала честь. А потом... Никакого «а потом» не было. Он не мог заставить себя дождаться ее и проститься. Он знал, что не сможет ей ничего объяснить. Оказавшись у ворот миссии, он, не останавливаясь, пошел дальше.